Заключение. Stray Kids как путь, не только группа. Есть группы, которые ты просто слушаешь. Есть группы, которыми восхищаешься. А есть те, через песни которых ты начинаешь понимать самого себя. Stray Kids — не просто 8 человек на сцене. Это голос поколения, которое не хочет быть идеальным. Музыка тех, кто сомневается, но все равно идет вперед. История не о том, чтобы стать кем-то, а о том, чтобы не потерять себя в шуме. Они никогда не пытались быть героями. Они шли шаг за шагом, ошибаясь, падая, уставая, вставая и продолжая путь. В этом их сила. Они не выше нас. Они наравне с нами. Быть Stray Kids значит быть настоящими. Stray Kids не боятся говорить о слабости. Они не скрывают, что устают, что сомневаются, что нуждаются в поддержке. И именно поэтому они стали теми, кем стали. Быть Stray Kids — это не про то, чтобы сиять вечно. Это про то, чтобы не погаснуть, когда темно. Это возможность услышать. Ты не один. Ты странный? Мы тоже. Ты боишься? Мы тоже боимся. Но мы идем, и ты можешь идти в ногу с нами. Эта история не только о них. В каком-то смысле эта книга не про Stray Kids, она про нас. Про тех, кто вырос в тревожном мире. Про тех, кто учится быть собой, даже когда страшно. Про тех, кто ищет такое место, где его примут, и однажды находит музыку, слова и людей, которые говорят от его имени. Stray Kids стали отражением своего времени, эпохи чувствительности, эпохи сломанных стандартов, эпохи, когда правда ценнее блеска. Они доказали, что можно быть неформатом и все равно оставаться любимым. Stray Kids как путь. Они начинали с одной комнаты и одной мечты. Сегодня собирают стадионы, бьют рекорды и звучат на разных языках мира. Но за всем этим те же 8 человек, которые верят. Музыка может быть домом. Сцена — местом, где ты не прячешь лицо, а показываешь, кто ты есть. Фандом — не толпа, а связь, которая крепче целого мира. Если ты когда-нибудь чувствовал, что тебя не принимают, знай, ты уже с ними. Ты уже на этом пути. И, возможно, однажды кто-то включит их песню десятилетия спустя и поймет. Stray Kids были не просто модой или феноменом. Они были голосом тех, кто боялся говорить, лицом тех, кого не видели, и руками, которые тянулись, чтобы поднять упавших. Может быть, имена участников со временем забудутся, но останется чувство, похожее на дрожь в груди перед важным выбором. Как первый вдох после долгого молчания. Это чувство не принадлежит времени. Оно принадлежит человеку. Stray Kids показали, что шум можно превратить в музыку, а хаос — в карту, по которой кто-то найдет дорогу к себе. И в этом смысле Stray Kids никогда не закончатся. Они будут жить в каждом, кто хоть раз услышал их по-настоящему. А возможно, кто-то, вдохновленный ими, создаст свой собственный шум и снова изменит мир. Мы — Stray Kids, и мы — Stay. Значит, мы идем вместе.